Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Татьяна Осипова. «Наживка». Читает Олег Шубин. «Доволен ли он собой?» — спросите вы. «Конечно!» Сколько их было? Красавицы и дурнушки, стройные и пышечки. Рэй Хантер записывал свои наблюдения в маленькую записную книжку для отчета перед верховным демоном. Еще одно столетие, и можно будет подняться на ступеньку выше по карьерной лестнице. Солнечные лучи с трудом пробивались через плотные шторы. В комнате номера отеля царило безмолвие. Мертвая тишина, точно на погосте. Запах смерти и звук капающей воды в ванной. Рэй допил скотч, поправил галстук и, глядя в свое отражение, поставил стакан на край туалетного столика. Холеный молодой лев с высокими амбициями. Кто он сегодня? Президент крупной корпорации. А завтра, возможно, будет в Конгрессе. Он улыбнулся своему двойнику в зазеркалье, показывая белые зубы. Аромат дорогого парфюма все еще витал в комнате. Запах одеколона и тления переплетались, словно пальцы влюбленных, тихой страстью и насмешкой над понятием «любовь». Тени. Они медленно растворялись на стенах, сползли по неубранной постели, немой свидетельницы бурной ночи, облизали разбросанные на полу белье и платья, потекли, игнорируя законы физики, вверх по стене и выплеснулись в чашку с недопитым кофе. Рэй поднес ее к губам, пробуя на вкус, выпивая все содержимое без остатка. Он никогда не оставлял следов. Его последняя возлюбленная лежала в ванной. Вода остыла и смешалась с кровью, а ее голова наполовину скрылась в розовом омуте. Вода размеренно капала, отбивая последние минуты, как часы, у которых вот-вот лопнет пружина. Рэй закрыл кран и, наклонившись, посмотрел на девушку. Ее волосы на поверхности, словно щупальца медузы, темные, длинные, прилипли к краю ванны. Он опустил руку в воду и, потянув за волосы, повернул девушку к себе. На бледном лице никаких следов насилия. Глаза закрыты, словно она просто уснула. Из перерезанных вен больше не сочится кровь. Рэй поцеловал ее в холодный лоб, погладил по мокрым волосам. Ее пальцы еще сжимали край ванны, а тело стало твердым, похожим на сломанный манекен. Открыв дверь номера, Рэй захлопнул ее и, вставив свой ключ, подходящий ко всем дверям, повернул замок. Он слышал звук полицейской сирены и знал, что копы скоро будут здесь. Они констатируют самоубийство. Рэй вышел из отеля и увидел двух полицейских, заходящих внутрь. Копы не заметили его, разговаривая по рации. Он вытащил из пачки последнюю сигарету и зажег последнюю спичку. Потом жадно вдохнул дым, сделал несколько затяжек и кинул недокуренную сигарету на мраморные плиты. Так всегда. Знакомство, игра, ночь, жертва, звонок в полицию, пара затяжек и все. На этом старая история заканчивалась, уступая место новому, более захватывающему приключению. Позже он выбросит все, связанное с жертвой, как и воспоминания о страстной ночи. Сегодня он решил взять выходной и направился в городской парк. Стоял сентябрь, и теплый ветер был ласков и свеж. Рэй опустился на зеленый газон, снимая пиджак, подставляя лучам солнца красивое лицо. Его нос уловил тонкий аромат духов. Обернувшись, он заметил молодую женщину, которой было не больше 30. Симпатичная шатенка в облегающих джинсах и клетчатой рубашке выгуливала пса, золотистого ретривера. Собака требовательно лаяла, заставляя хозяйку кинуть мяч, а потом неслась по зеленому газону в поисках игрушки. Рэй не мог оторвать взгляд от незнакомки. Красивая, с хорошей фигурой. Демон оценивал свои шансы зацепить новую жертву. Нет, не сегодня. Рэй напомнил себе, что именно в пятницу хотел взять выходной, и, вернувшись к своим мыслям, закрыл глаза. Теплые лучи солнца настойчиво щекотали лицо. Он чихнул, подумав о приятном теплом дне. Хорошее место — земля. Младший демон улыбнулся, закидывая руки за голову, и вздрогнул от собственных мыслей. «Так недолго совсем очеловечиться», — отругал он себя и, повернувшись, снова посмотрел на незнакомку. «Хорошенькая». Он не мог отвести от нее темных глаз, не понимая, почему так хочется прикоснуться к ней. Она заговорила первой, а ее собака вдруг зарычала и недружелюбно гавкнула. «Привет, я Хлоя», — лучезарно улыбнулась она, протягивая миниатюрную руку. Рэй видел, как под тонкой кожей бежит ее горячая кровь, и осознал, что это не запах духов. Так пахла Хлоя, и ему показалось это очень странным, но приятным. «Рэй», — он улыбнулся одной из тысяч улыбок, приготовленных точно козырь в рукаве. Собака все еще рычала, но он смело потрепал ее по мохнатой холке. «Я впервые в Майами и немного заблудилась», — начала Хлоя. «Не подскажете, как мне попасть в отель «Санни-Бич»?» «Конечно, Хлоя». Рэй смотрел на собаку, пытаясь пробраться в ее мысли и сделать все возможное, чтобы успокоить это настороженное существо. «Вашу собаку зовут Джинджер, ведь так?» «Да». Хлоя удивленно вскинула глаза. «Как вы узнали?» «Это моя специальность — читать мысли собак». «Надо же!» — рассмеялась она. «Вы правда читаете мысли собак?» «Конечно». «И о чем думает Джинджер?» «Сейчас ей хочется уйти с этого солнцепёка и съесть печенье, которое припасла для нее хозяйка. А потом, возможно, подремать в прохладной комнате отеля, что никак не может найти Хлоя». Девушка, рассмеявшись, приложила пальцы к губам, отчего казалась еще более милой и непосредственной. Рэй, не понимая происходящего, шутил и смеялся. Потом решил проводить Хлою до Санни-Бич, где давно был знаком с владельцем отеля. Он продал ему душу за $1 миллион на открытие своего дела. Так они познакомились. Что-то изменилось в его сущности. Иногда его второе «я» выползало наружу и требовало крови. Сначала оно возмущалось, топало ногами, потом капризничало и плакало, упрекая Рэя в том, что теперь на карьере можно поставить крест. Потом зло смирилось и спряталось в глубоких складках его демонской души. А Рэй и не заметил, как влюбился по-настоящему, словно был человеком. Он много времени проводил с Хлоей. Джинджер приняла его и больше не проявляла свой характер, а ела буквально с рук. Его руки стали другими, теплыми, ласковыми. Точно это был другой человек, а не демон, собирающий души для отчета и разбивающий сердца. Время шло. Рэй понимал, что пути назад нет, и скоро придется держать ответ перед верховными демонами. Однако подобные игры еще больше усиливали его чувства к Хлое. Ему казалось, что если она вдруг исчезнет, то будет нечем дышать. Она для него стала воздухом, дыханием и светом. Ее улыбка, волосы цвета горького шоколада, голос и смех, даже то, как она сердится, было чудесным. «Ты помнишь нашу первую встречу?» — как-то спросила Хлоя. «Конечно, дорогая. А как ты узнал имя моей собаки?» «Не знаю. Возможно, я слышал, как ты зовешь ее». «А про печенье я тебе не говорила». «Правда?» — как можно искренне удивился Рэй. «Значит, просто угадал». «Зачем весь этот допрос, милая? Иди-ка лучше сюда. Так хочется обнять тебя». Прошло полгода. Целых 6 месяцев. Рэй Хантер стал обычным парнем, совершающим свойственные влюбленным глупости. Покупал цветы, дарил подарки и думать забыл о своем месте в мире смертных. Забыл он и об охоте. Продал корпорацию, оставив себе приличный счет в банке и занялся благотворительностью. Хлоя была рядом, и казалось, так будет вечно. А вечность наблюдала, как Рэй все больше отдаляется от нее. Вечности, преисподней и так далее. Он снова начал чувствовать вкус жизни, как это ощущают люди, боясь потерять то, что некоторое время назад казалось нелепым, смешным и чуждым его натуре. А в один из чудесных вечеров, когда летняя жара уступила время теплой зиме, Рэй сделал свои любимые предложения, надев на ее тоненький пальчик золотое кольцо с крупным бриллиантом. Она, конечно же, сказала «да», И Рэй чувствовал себя участником той самой мыльной оперы, где все оканчивается хорошо, и был уверен, что будут они жить долго и счастливо. Он знал, что время для их чувств бесконечно. Оно летело и не казалось иллюзией. «Любовь, любовь!» — сарказмом усмехнутся коллеги Рэя Хантера, глядя на его падение. «Рэй и Хлоя», — вырезал он на дереве в парке, когда они провожали последние зимние дни. Дожди, словно оплакивая его будущее, казались бесконечными, а когда снова вернулась жара и сотни отдыхающих заполнили набережную, Рэй принял решение остаться навсегда со своей любимой, вопреки демонскому кодексу и страху наказания. Еще немного, и она в белом свадебном платье бежит к нему навстречу. У него нет друзей, как и у нее подруг. Они встретили этот день вдвоем, наслаждаясь друг другом. Но, как известно, сказкам велено оканчиваться, и только бумага все стерпит, что не скажешь о людях и чувствах. Теплый сентябрь нахмурился свинцовыми тучами, разорвав темное небо яркими вспышками надвигающейся грозы. Дождь лил, как из ведра, а раскаты грома дополняли своим грохотом начало трагедии. Дом Рэя, напоенный уютом и теплом, погрузился во мрак. Хлоя еще была рядом. Она спала, нежно обняв мужа. Ее каштановые волосы разметались на подушке, и если бы ее видел верховный демон, то потерял бы свою рогатую голову точно. Утро. Холодный ветер растерзал теплый воздух, подняв к потолку легкие занавески. Рэй открыл глаза, видя, как первые лучи солнца расписывают небо кровавыми росчерками. Боль. Она пришла издалека, точно рассвет, проснувшийся над сизыми облаками. Она растекалась по всему телу, не давая пошевельнуться. Простыни, покрытые чем-то скользким, прилипли к телу, мешая двигаться. Рэй посмотрел на зеркальный потолок и увидел себя лежащим на окровавленных простынях. Хлои не было рядом, и его первой мыслью было подняться. Он пытался позвать ее, но язык словно прилип к небу. «Они нашли меня. Нашли нас». Рэй с трудом поднялся и понял, что у него нет крыльев. Они обрезаны. Те, невидимые глазу простых смертных, огромные, темные крылья, покрытые черными и серыми перьями, поднимающие его к небесам и опускающие в пекло преисподней. Теперь их не было, а лишь уродливые обрубки, выступающие на спине. Он посмотрел на пустую кровать и позвал Хлою. Она не отвечала. Казалось, ее никогда здесь не было. Тогда Рэй начал свои поиски, которые не увенчались успехом. Сначала он думал, что собратья похитили его невесту. Потом решил, что она стала свидетелем жестокой расправы и сбежала, узнав, кого любила все эти месяцы. «Нет, я должен найти ее». Рэй набрал номер ее телефона. Ему отвечало молчание, потрескиванием и гудками отключенного телефона, словно Хлои не существовало больше. Он включил свет. Ничто не напоминало о присутствии Хлои. Ее фотографии, одежда, любимые вещи, огромный медведь, которого он подарил всего пару дней назад. Ничего этого не было. Все исчезло. Точно сон. Точно мираж. Теперь боль телесная стала не столь сильной. Его сердце разрывалось от иной боли. Он подгонял рассвет и понимал, что лишен своей силы. Теперь он стал простым смертным и ощущал, как это мучительно и трудно ходить по земле в образе человека, как тяжело нести свое красивое тело. Он посмотрел в зеркало, в волосах появилась седина, а у глаз небольшие морщины. Рэй посмотрел в окно и увидел, как быстро поднимается солнце над океаном. Ему не может быть 500 лет. Столько человек не живет. Он ни за что не станет стариком. Он должен найти Хлою раньше. Раньше, чем смерть запишет его имя в своей книге. Перевязку было сделать трудно, если не сказать немыслимо. Ему пришлось спуститься в холл, где была аптека, скрывая сильное кровотечение сложенным в несколько раз полотенцем. Когда кровь была остановлена и бинты наложены, Рэй снова позвонила Хлое. Тишина. Он нигде не мог найти ее. Неизвестность сначала пугала, а потом стала злить его. Машина Хантера неслась по городу. Затем он съехал в сторону набережной. Потом искал ее в парках, где они гуляли с Джинджер, в кафе, где так любили болтать о пустяках, но нигде не мог отыскать. Вернувшись в отель, Рэй понял, что когда-то подобное случалось с ним, в те времена, когда он еще был человеком и не успел продать душу дьяволу, пытаясь избежать душевных мук. Потом он сломался и стал тем, кто играет чувствами и судьбами. «Ведь так проще», — казалось ему. «Это легче, чем бороться и быть сильнее, чем ты есть». 500 лет он разбивал сердца девушкам, женщинам, искушая, даря наслаждение и смерть. Коробка желаний захлопнулась, и теперь он сам оказался в капкане. А чтобы вырваться на свободу, у него не хватало сил. Теперь Рэй стал заложником своей сущности. «Возможно, ее нет в живых?» — спрашивал он себя. «Возможно, она узнала о моем секрете». Неизвестность раздавливала. Крыльев не было, остались глубокие шрамы, и Рэй знал, что они не только снаружи, но и внутри, в том месте, где когда-то была душа. Мысль, что она использовала его, казалась невероятной, и когда он снова встретил Хлою, не раздумывая, вышел к ней из автомобиля. Она шла по набережной с Джинджер, маленькая, худенькая, в теплом свитере синего цвета и с красным рюкзачком за спиной. «Хлоя!» — окликнул он, не узнав своего голоса. Теперь он казался каким-то неуверенным и надтреснутым. Она обернулась и, улыбнувшись все той же улыбкой, пожала плечами. «Прости, Рэй, думаю, ты сам все понял». «Это все, что ты хотела мне сказать?» В его сердце что-то щелкнуло. Рэй ощутил знакомый вкус во рту, желчи, смешанной с кровью. «Мы похожи с тобой, Рэй», — улыбнулась Хлоя. «Ты искал любви для своего отчета, а я для своего». Он непонимающе смотрел на нее, и она казалась идеальной, нежной, все той же Хлоей, без которой он потерял смысл жизни. «Я не лгал тебе, Хлоя, и не использовал. Как не лгали тебе Пегги, Андреа, Джина и Клэр?» Она вдруг стала серьезной. «Список длинный. Мне продолжить?» Рэй опустил глаза, понимая, что сам стал наживкой. «Ты работаешь на одного хозяина, а я на другого». Она снова пожала плечами и облизала пухлые губы. «Что поделать? Издержки производства». «Не говори ничего». Она закрыла пальцами его губы. «Я понимаю, но у тебя хотя бы была иллюзия счастья, которой ты лишил их, когда они уходили из жизни и были сожраны или выпиты тобой. Наши методы более гуманны». «Гуманны?» Рэй больно сжал ее руку и отпрянул с криком боли. На ладони расплывалось кровавое пятно. Ожог был настолько сильным, что кожа лопнула, обнажая мышцы. «Зачем?» «Тебе больно, Рэй, и мне жаль. Но я не буду твоим утешением. Ты получил, что заслуживаешь». «Мне не нужна твоя жалость». «Я знаю». Она грустно улыбнулась и коснулась губами его губ. Потом повернулась, а Рэй увидел незримые, легкие, видимые только им, белоснежные крылья, светящиеся дивным светом. Боль отступала. Он чувствовал, как время быстро крутит свое колесо. Теперь не мужчина. Старик смотрел ей вслед. Хлоя идет, не оборачиваясь, ощущая в сердце почти такую же боль. Рэй лишился не только крыльев. Этого было слишком мало. Он никогда не смог бы искупить вину перед теми, кого привел к вратам ада. Рэй сделал несколько шагов и, покачнувшись, почувствовал резкую боль в сердце. Воздух стал густым и горячим. Дыхание остановилось. Он упал на тротуар, разрывая пальцами ворот рубашки, ощущая себя рыбой без воды. Еще немного, и, превратившись в пыль, он перестал существовать, рассыпавшись, смешавшись с прибрежным песком, превратившись в пустоту. Хлоя обернулась, вытирая слезы. Потом, улыбнувшись, потрепала за загривок Джинджер и, вынув маленький блокнотик, зачеркнула имя Рэя Хантера. Список был длинным, и, оглядевшись по сторонам, она заметила мужчину, выходившего из дорогой машины. Он был похож на Рэя, на того, прежнего, которого она любила и отдала свои чувства на растерзание во имя еще одной ступеньки карьерной лестницы. Ей было всего 111, и путь предстоял долгий. Она знала, что разбитое сердце не имеет права на слезы, она не будет оплакивать каждого из списка, и, возможно, придет время, когда, снова став смертной, Хлоя полюбит по-настоящему и будет жить с любимым долго и счастливо. Счастье. Хлоя знала, какое оно на ощупь, какое на вкус. Рэй Хантер. Она будет помнить его. Ведь у нее еще столько дней, лет, столетий. Теперь у нее в запасе много времени. И она не торопилась. Мужчина был удручен своими мыслями, поэтому она заговорила первой, как всегда. «Я впервые в Майами и немного заблудилась», — начала Хлоя. «Не подскажете, как мне попасть в отель «Санни Бич»?» «Конечно! Как отказать такой милой девушке?» — улыбнулась следующая жертва, имя которой было вписано в маленький блокнотик. Вы слушали рассказ «Наживка». Автор — Татьяна Осипова. Запись сделана в рамках проекта «СВИТ. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2015 году. Читал Олег Шубин.